Глава 54. Возвращение. Огромное трехэтажное здание станции или жилого комплекса, как его еще называли, возвышалось за стеклом иллюминатора. Сид Перри лично прошелся по всем этажам станции, которое выглядело как самое обыкновенное здание, разумеется, выстроенное с учетом особенностей климата Венеры. Внутри комплекс был полностью оборудован по последним технологиям. И выглядело все так, словно станция ждала, что вот-вот, с минуты на минуту, сюда вселятся колонисты. И ни один несведущий человек никогда в жизни бы даже не заподозрил, что все здесь выстроено и изготовлено при помощи нанотехнологии, что все предметы и оборудование состоят из репликаторов, живых машин, запрограммированных на то, чтобы восстанавливать свою форму при любых попытках повредить ее. Фантастично, нелепо, нереально. Любое из этих слов подходило для того, чтобы описать эту технологию. Но, тем не менее, вот она была реальностью и находилась перед глазами Перри. Он стоял без скафандра посреди одного из помещений и осматривался по сторонам. Да, он был одним из тех, кто напрямую был связан с построением этого комплекса, и он прекрасно знал, что все должно выглядеть именно так, как оно сейчас и выглядит. Он испытывал гордость по поводу того, что им это удалось сделать, и что те, кто прибудут сюда вслед за ними, оценят невероятные возможности репликаторов. Но все же в глубине души своей он испытывал страх. У него перед глазами продолжала стоять картина того, как рука одного из синтетиков приросла к системе охлаждения. И это не было предвидено учеными. Сид Перри медленно прошелся по комнате и осторожно провел рукой по стене. Каждый раз, когда ему доводилось прикасаться к чему-либо на станции, его не оставляла мысль, что сейчас с ним произойдет то же самое, что и с синтетиком. Это было опасным симптомом, особенно если учесть, что он был нанотехнологом. При его профессии ему просто недопустимо было даже такое представлять. Но вот рука спокойно касалась поверхности стены, и ничего с ней не происходило. Она ощущала ее шероховатую поверхность. Одним словом, стена была такой, какой и должна была быть. Таким же было и все остальное на станции. Все было в норме. А что касается синтетиков... Что ж, скоро они улетят отсюда и вряд ли когда-либо вернутся. Пусть другие ученые позаботятся о том, чтобы следующее их поколение было сделано иначе, и их репликаторы не вступали бы в молекулярную связь с другими нанороботами. Незадолго перед стартом Кристина прошлась по полю, на котором были рассажены ее растения. Они были живы, но выглядели крайне неуместно в этом мире, где, казалось бы, все, начиная от самой атмосферы и последней песчинки, говорило о том, что жизнь и Венера несовместимы. Но Кристина была здесь, и она бросала вызов этой планете, совершенно незаслуженно названной в честь богини любви. И она верила, что пройдут годы, пусть даже десятилетия, и на Венере будет бушевать зеленая растительность, хоть и совершенно не похожая на любые формы земного растительного мира. Ее воображение подсказывало ей, как именно будет выглядеть эта планета. Все это было не раз смоделировано на компьютере, но одно дело видеть модели растений на экране, а совсем другое — увидеть поверхность Венеры, покрытую этими диковинными, никогда не виданными растениями на кремниевой основе. Стоя на почти 500-градусной жаре, Кристина прощалась с планетой. Они возвращались. Приказ на возвращение был получен непосредственно от Трелони, с которым связался экипаж. Обязанности капитана по-прежнему исполнял Митч Паттерсон, получивший инструкции лично от руководства НАСА. Связь уже давно была восстановлена, но никто из экипажа корабля «Орион» даже не подозревал о том, что произошло за это время на Земле. Они не знали того, что сотрудники НАСА пытались уничтожить Гека, желая таким образом установить контроль над кораблем. Им это не удалось, но зато удалось уговорить Гека, который, собственно, и не пытался подчинить себе управление. Руководство лично осведомилось о состоянии здоровья капитана Дэвида Тайлера, который все еще не позволяло ему взять обязанности в свои руки. Но корабль возвращался, хотя как минимум половина экипажа ожидала подвоха. В рубке управления сидели Паттерсон и Бив Платтер, единственный пилот, оставшийся на корабле после помешательства Чака Фредериксона. Они улетали. Корабль легко и плавно, словно воздушный шар, поднимался над Венерой, а экипаж, сидевший в своих креслах, следил за взлетом через иллюминатор, в глубине своей души надеясь на то, что никто из них уже никогда больше не вернется на эту негостеприимную планету. Оказавшись на орбите, «Орион» состыковался с оставленной там цистерной с топливом. Полупустые баки корабля были вновь заполнены горючим. Курс домой. Плавая в состоянии невесомости, Дэвид действительно чувствовал себя легче, хоть и оставался в лазарете. Кристина находилась рядом с ним. Она тоже испытала облегчение, когда увидела, что Венера, видимая из иллюминатора, начинает постепенно уменьшаться. Конечно, она знала, что полет на эту планету отнюдь не поездка на курорт, но того, что с ними произошло, она не могла даже предвидеть. Никто из них не мог этого предвидеть. «Вот мы и летим домой», — сказала Кристина. «Возвращаемся». «Да», — задумчиво подтвердил Дэвид. «Возвращаемся». Он лежал на койке, вернее, в нескольких сантиметрах над ней. В состоянии невесомости трудно удержаться на поверхности чего-либо, тем более лежать на кровати. «Даже не верится. Столько всего произошло за те дни, что мы пробыли здесь. Все едва не кончилось трагедией». Кристина кивнула на рану Дэвида. «Жара», — ответил тот. «Венерианская жара». Женщина покачала головой. «Да нет, дело здесь не в жаре». «А в чем же? Ты знаешь, в чем». Она была права. Дэвид действительно знал. «Что будет теперь с нами? Как мы будем жить по возвращении?» «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду всех нас. Сможем ли мы жить так, как жили до этого? Не произошло ли в наших душах переворота?» «Я уверена, что так оно и есть. Эти синтетики, то, что они нам поведали, не говори только, что это не запало тебе в душу. Мы уже не сможем жить по-прежнему. Мы уже не сможем быть прежними. Мы стали другими, и как бы мы ни отрицали этого, как бы ни противились, себя мы не сможем обмануть». «Да, наверное, ты права», — после короткого раздумья, медленно, словно нехотя, сказал Дэвид. «Вот то-то и оно. У нас было достаточно оснований, чтобы подтвердить, что написанное в Библии все то, чему учил Христос, имеет прямое отношение к реальной жизни, ко всему, что происходит и происходило на Земле за всю историю человечества». Дэвид не ответил, но его лицо явственно выражало согласие со всеми словами Кристины. «Вот ты как нам быть дальше? Я говорю о наших отношениях с тобой. Мы оба разведены, а согласно Евангелию мы не должны жить вместе. Это представляет для нас определенную проблему, вернее, запрещает наши отношения. Блуд, сказано в Евангелии. И хотя это слово звучит смешно, нелепо и выглядит в глазах современного человечества мракобесием, однако запрет остается в силе». Она помолчала. «Я все чаще задумываюсь, а куда ведет этот путь, описанный в Евангелии? Ведет ли он к счастью?» «Сомневаюсь. Это инструкции нашей жизни, то, как должен жить человек на земле, чтобы не было войн, не было преступлений и так далее. Но приносит ли это счастье? Размеренная жизнь по инструкции, где чувства любви между мужчиной и женщиной всунуты в узкие рамки, ограничены всяческими запретами?» Она покачала головой. «Нет, я не думаю, что это приведет к счастью. Это скорее разделение, создающее пропасть между людьми. Один любит другого, другой любит третьего, третий любит четвертого, а четвертый, в свою очередь, любит первого. Ты понимаешь, о чем я говорю? Любовь слишком сложна, чтобы ее всунуть в какие-то рамки. И зачастую люди, которым даже пусть повезло, и они встретили взаимную любовь, не имеют путей друг к другу. Слишком много препятствий налагает на них жизнь, а уж тем более религиозные табу. Все искусственно усложняется и в конце концов приходит к тому, что становится бессмысленным. Вот этот страх наказания и удерживает меня от продолжения наших отношений. Если вдуматься, к чему они ведут? Может ли у нас получиться настоящая семья? Я сомневаюсь. Оба мы прошли через многое. У нас есть семейный опыт, так что наша совместная жизнь будет просто обыкновенным сожительством, не ведущим ни к чему, не накладывающим ни на кого никаких обязательств. Прости, но это, на мой взгляд, полная бессмысленность. На протяжении всего этого монолога Дэвид молча смотрел на Кристину, не пытаясь ее перебить или вставить какое-либо слово. Было видно, что глубокое раздумье занимает его. И Кристина понимала, что ее слова могут вызвать у него боль, что они неуместны при его теперешнем состоянии здоровья, что для такого разговора нужно было выбрать другое время, когда он будет в лучшей форме, но ничего с этим поделать не могла. «Может, ты и права», — все так же медленно произнес он. «Но я думаю, что жизнь покажет, как нам быть дальше. Расставит все по своим местам, и нам нужно будет поднять этот вопрос позже, по возвращении на Землю». С этим Кристина не спорила. Точно в положенный срок Орион вернулся на Землю. Их встречали, все было как положено. Чак Фредериксон был передан врачам, так как он все еще нуждался в серьезной психиатрической помощи. Бад Рихтер был временно помещен под арест, но Дэвид Тайлер клятвенно обещал, что с него будут сняты все обвинения. Все остальные были выпущены под подписку о невыезде. Предстояло разбирательство, неизбежное в сложившейся ситуации. Чем оно кончится, никто точно сказать не мог. Синтетики были переданы руководству НАСА, и дальнейшая их судьба осталась для космонавтов неизвестной. Но можно было поручиться, что не для того начальство так заботилось об их целостности, чтобы уничтожить. О судьбе главного компьютера тоже было ничего не известно. Утром второго дня по возвращении на Землю Кристина Торн вышла из дому и направилась к расположенному неподалеку от ее дома храму. Это была католическая церковь, к которой Кристина формально принадлежала, но которую никогда не посещала. Кажется, последний раз она была в ней в детстве. Храм был пуст, хотя священник служил утреннюю мессу. Играл орган, и мелодия, которую он исторгал, напоминала произведение Иоганна Себастьяна Баха. Испытывая смущение и крайнюю неловкость, Кристина оглядела пустые скамейки, на которых не было ни одного прихожанина. «Вот до чего мы дошли», — с горечью подумала женщина. «Вот каков упадок нашей веры. Неужели же в мире, или, по крайней мере, в нашей стране, не осталось ни одного верующего человека?» Она села на скамейку и стала ждать окончания службы. Одна единственная прихожанка в огромном, но пустом храме. Да, пала человеческая вера. А ведь на всех купюрах американского доллара написана фраза «Мы верим в Бога». Но в какого Бога мы верим? Дождавшись окончания службы и того момента, когда священник вошел в свою комнатушку, отделенную от остального храма окошком с затемненной шторой, Кристина переборола в себе нерешительность и подошла к алтарю. «Святой отец», — заговорила она, — «я бы хотела исповедоваться. Я этого не делала с детского возраста и всю свою жизнь прожила безбожной атеисткой. События последнего времени, последних моих дней — заставили меня пересмотреть всю мою жизнь и обратиться к вере». В тишине храма необычайно громко звучал ее голос. Может быть, потому, что это был единственный голос в городе, обращенный к Богу. Вы слушали фантастический роман «Синтетик 3». Автор Анатолий Половинкин. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2016 году. Читал Олег Шубин.